Сегодняшняя беседа будет строиться по следующей схеме. Мы будем говорить об имени Божьем, о Божьих именах. Будем читать третью главу книги «Исход». Также мы коснемся вопроса о молитве, потому что имя Божие – это секрет молитвы, это ключ к настоящей молитве, понимание значения имени Божьего. В Писании даже есть такой текст, где сказано, что имя Божие – это башня, куда убегает всякий праведник, то есть где он прячется от искушений. Третья глава книги «Исход» начинается словами: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву». Моисей – это Божий избранник, жизнь которого была сохранена чудесным образом. Те, которые читали Священное Писание, знают, что фараон пытался уничтожать всех младенцев мужского пола. И мать Моисея, чтобы сохранить его жизнь, она положила его в корзинку и пустила по водам Нила. И Моисей был усыновлен египетской царевной и стал принцем Египта. Но Моисей не дорожил богатствами египетской цивилизации, хотя он познал всю мудрость Египта. Он помнил о том, что он принадлежит к Божьему народу и стремился соединиться со своим народом. И когда однажды он вышел и увидел, что египтянин избивает его брата, другого еврея, то он заступился за собрата по крови и убил египтянина и закопал его тело в песке. Но прежде всего надо понять, что Моисей убил египтянина в самом себе. Ведь он был воспитан как принц Египта. И есть предположение, что он мог стать фараоном, потому что его приемная мать, она не имела своих детей, и она видела в нем своего наследника. Его мать – это царица Хапшепсут, которая правила в Египте самостоятельно и является единственной женщиной-фараоном за всю цивилизацию Египта почти более чем 3000 лет. И вот мы видим Моисея, изгнанного из Египта. Он все-таки осознал себя быть евреем, а не египтянином. Он убил египтянина как бы в самом себе. Слово «еврей» означает человек, перешедший реку или с другого берега Евфрата. Авраам был первым евреем. Он покинул Ур Халдейский, перешел реку Евфрат, отказался от языческого благополучия, от языческой жизни и соделался первым, выделенным человеком. Надо заметить, что в Ветхом Завете слово «святой» означает «не светящийся». Это лампочка светится. Святой – это значит выделенный Богом, выделенный из всего остального. И святыней считалось то, что выделялось или посвящалось Богу. Святыней могли быть сосуды Дома Господня, жертва, которая приносилась Богу и так далее. Моисей – это был человек, который прежде всего в себе убил египтянина. Он решил, что лучше быть пастухом в изгнании, чем нежели принцем Египта, потому что мать, которая вскармливала его своей грудью, она посеяла в его сердце семена единобожия, веры в одного Бога. И вот здесь мы видим, что он пасет овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Мадиамитяне были сродственны евреям. Это потомки Хитуры, той жены Авраама, которую Авраам взял себе после смерти Сары. Мадиамитяне говорили на том же языке, на каком говорил и Моисей, он не чувствовал себя здесь чужим человеком. Но здесь мы видим, однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хориву. Собственно говоря, в пустыне стада не пасут. Он не просто провел стадо далеко в пустыню, дословный перевод будет означать, что он пришел к краю пустыни, к концу пустыни. То есть Моисей пребывал в богомыслии, и он настолько был погружен в духовное рассуждение, что он не заметил, как вступил в пустыню, и он подошел к горе Божией Хориву. Хорив – это слово, оно означает опустошенное, то есть такое место, где нет ничего лишнего. Чтобы человеку возвыситься до Бога общения, ему надо преодолеть свою собственную пустыню. Ему надо обнищать ради Христа Бога. И когда мы доходим до предела, как Моисей дошел до края пустыни, здесь может Бог открыться нам. Гора – это символ того, что верующий человек, он восходит к Богу. Верующий человек совершенствуется. Верующий человек возрастает. Он не может оставаться всегда в одном и том же состоянии. И если год назад вы были лучше, чем сейчас, это значит, что духовно вы деградируете, потерпели кораблекрушение в вере, как говорит апостол Павел. Важно, чтобы постоянно происходили какие-то значимые духовные перемены. Бог хочет перемен для нас. Пустыня сменяется горой, и Моисей восходит на эту гору. Пустыня – это символ отказа от всего. Восхождение на Хорив, опустошенную гору – это как бы такой момент, когда Моисей переступает реальность этого мира и входит в мир Божий, возвышается до Богообщения. И мы читаем: «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста». И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Кто такой ангел Господень? Это ангел лица Божия, как он называется в других текстах Священного Писания. В Евангелии от Иоанна сказано: «Бога никто никогда не видел и видеть не может. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил», то есть показал лик Бога, раскрыл подлинное намерение Бога. Ангел лица Божия – это Иисус Христос, второе лицо Святой Троицы. С Адамом и Евой в раю собеседовал Сын Божий, Божественный Логос. Здесь, на горе Хорив, на этой опустошенной горе, с Моисеем беседует тоже Божественный Логос, Сын Божий, второе лицо Святой Троицы. Сказано, что Дух Христов издревле говорил пророкам. Если вы когда-нибудь видели лицевую Библию древнеславянскую и рассматривали старинные иллюстрации к Библии, они строго иконографичные. Во всех случаях, когда пророки общались с Богом, изображается Иисус Христос. Он и есть Божественный Логос, Божественное Слово, речениями которого сотворены небо и земля. «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Он есть то самое Божественное Слово, которое издревле глаголало, говорило, свидетельствовало в пророках. «И явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста». Далее этот ангел Господень, ангел лица Божия, отождествляется самим Богом, ибо второе лицо Святой Троицы и есть Бог, Божественный Логос. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Вот этот образ тернового куста, который горит огнем, но не сгорает, образ неопалимой купины – это прежде всего икона Божьей Матери. Надо заметить, что весь Ветхий Завет – это икона Нового Завета. И здесь мы видим неопалимую купину, перед которой стоит Моисей, потрясенный этим видением, потому что куст горит, но не сгорает.